мужского и женского начала никогда. Стоны, скрип кровати, тяжелое дыхание, может, и мое рычание, которого я не слышал. «Я люблю тебя», — простонала Марта, изгибаясь и закатывая глаза. И я был в порыве сказать то же самое, но не мог проронить ни слова. Девушка грациозно изогнулась, еще громче простонала. И мы оба со счастливыми улыбками обмякли. А потом лежали и изучали друг друга, с неизменным интересом проводя руками по наиболее извилистым рельефам тела, останавливаясь на самых интересных участках. Можно сколь угодно долго смотреть на обнаженную женщину, быть с нею, но природа все равно делает свое, постоянно возбуждая интерес смотреть еще и еще, желать еще больше. И уже скоро стало понятным, что изучение женской анатомии у меня, как и мужской со стороны Марты, ведет к новой попытке соединить инь и янь навечно. И пусть понятно, что это невозможно, но разве из-за этого не совершать еще и еще попытки? Нет, я буду настойчивым. В этот раз все было нежно, неспешно, смотря глаза друг другу, и ничего не болело, не беспокоило, разве что кроме совести. Ведь я понимал, что вряд ли нам быть с Мартой вместе до глубокой старости, стремиться к единству душ и тел. Но подумаю я об этом потом, да и зачем думать? Я еще раньше все сказал, я с ней честен. «Ты устал, да?» «Давай я сама», — сказала Марта, и я лег на спину, вновь забывая почти обо всем. Сволочь листок только лез в голову, и это было какое-то извращение. Когда я хотел женщину, когда она старалась, а я наслаждался плодами ее трудов и одновременно представлял, как убиваю медика Листока. Как он смотрит на меня глазами полными ужаса перед неизбежностью, мольбы о пощаде. И постепенно с тем, как из моего врага уходила жизнь, этот взгляд замирает. Нужно решать эту проблему, нужно наказать обидчика. «Ты со мной или нынче?» — обиженно, тяжело дыша спросила Марта. «Только с тобой», — сказал я, начиная помогать моей труженице, ученице, которая как бы не превзошла со временем своего учителя, если на первых уже уроках способна так любить. Глава 11. «Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей будут с ним согласны». Сунь Цзы. Петербург, 26 июня 1734 года. Итак, я наконец-таки определился с главными направлениями программы развития России, как это видно мне, человеку из будущего. И сейчас я, находясь все еще в своей комнате, поедая овсяную кашу с изрядным куском вареной говядины, перечитывал основные пункты этого плана. Казалось бы, написать всего лишь листок бумаги, но не так-то было легко. Нужно же еще продумать способы реализации всех целей, которые я расписал, иначе все это чистой воды прожекторство. И без того на пути реализации хоть чего из программы найдется куча подводных камней. Первым пунктом программы было не допустить резкую смену власти в России. И это было самым сложным, так как Анна Иоанновна не оставляет наследников, лишь только назначает их. Согласно закону, это все правильно, но есть еще и здравый смысл. Анна Леопольдовна, вызванная из Мекленбурга, не кажется никому достойной преемницей. Между тем, часть нынешних элит нужно сохранять. Можно по-разному относиться к Берону, Астерману, Миниху, но не заменять же молодежи тех, кто уже умеет много и обладает колоссальным опытом. Смена элит на некоторое время остановит развитие, посеет хаос. И лишь потом, набив изрядно шишек на лбу, можно, а часто так и нельзя, наладить систему управления. Нужна преемственность, обязательно. Как минимум, если убрать Миниха, то армия в значительной степени ослабнет. Петр Александрович Румянцев, вероятный следующий значительный полководец, пока скорее славится своими безобразными выходками, чем ратными подвигами. Ему нужно перерасти этот возраст, набраться военного опыта и уже тогда делать ставки на именитого в иной реальности полководца. Был даже случай, когда то ли голый, то ли неприлично одетый Петр Румянцев призывал к интимной связи женщину, замужнюю, под ее окном, когда и муж был дома. Вторым пунктом моей программы шла экономика. Да, сейчас вовсе не видно того, что начинается промышленный переворот, и что недолго осталось до времени, когда некоторые страны Европы, прежде всего Англия, рванут далеко вперед в своем экономическом развитии. Но я знаю, что если уже сейчас не начать внедрять некоторые элементы, которые составят основу экономического взлета Великобритании, то мы отстанем. Да и зачем же тянуть с промышленным переворотом, если в России механизация, как мне кажется, еще более может встречаться положительно? Ведь земля у помещиков, крестьяне, как рабочая сила, у помещиков. А тут предельные станки, когда даже три поставь и все, до полусотни предельщиц можно заменить, экономия и на помещениях, и некому кричать, что без работы останется при использовании механизмов, ибо текстильная отрасль в России плохо развита. Дикое поле, Поволжье. Эти земли критически важно возделывать. Бизонова просто невозможен резкий демографический взрыв, продовольственная безопасность целой страны. Потому войн не избежать. Те же татары с турками спокойно землю на диком поле пахать не дадут. Колумбовый обмен. Да, я бы поставил программу выращивания картофеля на первое место, по значимости выше вопроса престола наследия. А еще и подсолнечное масло, кукуруза, помидоры, тыква. Еще одним пунктом программы была социальная политика. Я пока не определился с мнением, можно ли вообще на данном этапе развития Российской империи упразднять полностью крепостное право. Однако я считаю задачей минимум не допустить запрета на покупку крепостных иным сословием, кроме дворянства. При Елизавете в иной реальности это сделали, чем задушили даже такой бизнес, что основывался на крепостном труде. А еще и Америку не могли нормально осваивать, людей не хватало. Окупили бы основатели русско-американской компании крепостных, да переселили бы их, гляди, и как-то иначе ситуация сложилась. Если еще и свободу на новых землях пообещать. Ну а в идеале, конечно, создать ситуацию, при которой держать в крепости крестьян будет просто невыгодно. Сложно осуществимо, но мысли в этом направлении есть. Всех я, конечно, вмиг счастливыми не сделаю, но такой задачи перед собой и не ставлю. Будет сложно. Но нам еще нужно заселять Сибирь, тоже дикое поле. И для того, чтобы страна была лучше управляема, следует провести административные реформы. Хотя бы сделать то, что после Пугачевского восстания ввела Екатерина. Нужно поделить империю на более мелкие губернии и объединять их в округа, ну или назвать все это округами генерал-губернаторства. Генерал-губернатор, по сути, наместник государя в регионе и принимает почти все решения самостоятельно. Он и военное командование, и государственное управление. Армия – это отдельная головная боль. Видел я ее. В срочном порядке нужно создавать общие правила санитарно-гигиенического состояния войск. Причем нужен чуть ли не процессуальный кодекс, где прописать сразу и меры наказания за разные провинности в этом деле. Уже в следующем году будет война с Османской империей. И как быть? Снова терпеть десятки тысяч небоевыми потерями, буквально с одним десятком тысяч потерь в бою и от ран? И ведь все уже придумано, в том числе, как и с турками воевать. В этом отношении России равных в иной истории не было. Пусть все эти задумки, или не все, но большая их часть лишь в моей голове, но все же. Суворовский метод передвижения войск. Румянцевский метод сохранения в бою резервов и использования артиллерии. Потемкинский метод передвижения во множественном каре. Пусть даже прямо внутри турецкого войска. И многое другое. Я читал некогда труд Суворова «Наука побеждать». Оттуда почти все можно и нужно внедрять в современную русскую армию. Миних молодец, на самом деле немало уже сделал. Но недостаточно, чтобы русское оружие громило турку и добивалось таких результатов, чтобы не только воевать на территориях врага, но и занимать эти земли. Тут отсылка к походу Христофора Антоновича Миниха в Крым, который был разорен, но оставлен русскими войсками. Необходимо провести ряд реформ в чиновничьей системе, выработать правила, документооборот, пусть даже с учетом нынешнего времени и медлительности работы всех служб. Ну и наука с образованием. То, что назрела необходимость открыть сразу не один, а два университета – факт. Система, при которой каждый профессор в академии обучает двоих человек, не оправдывает себя. И кадры необходимо иметь грамотные, люди нужны образованные в массе. Я бы раньше и Ломоносова вернул. Уверен, что с его азартом к науке, если где-то немного недоучился, то все равно великим станет. Если что, помогу. А так он же влачит в Германии убогое существование, да и в прусскую армию гляди, как изобреют, да не сможет удрать оттуда. Вот и кончится великий русский ученый. А отличный русский солдат Ломоносов появится вряд ли. Я отложил тарелку с кашей, отодвинул листы с набросками к плану действий и улыбнулся сам себе. Эки я прожектор. Еще позаботиться о своей безопасности не могу, лишь только начинаю жить, а все туда же, Россию переделывать собрался. Вы что-то сказали, господин Норов? В комнату вплыла моя лебедка. Сказал? Ах да, что ты самая красивая женщина в мире. Вот что истина. Сказал я и усмехнулся, уж больно забавно было видеть покрасневшие от смущения щечки девушки. И это она смущается всего лишь от слов и после всего того откровения, что уже вторую ночь подряд происходит между нами. Но это и забавно, и чертовски привлекательно. Впрочем, если нравится мужчине женщина, как и наоборот, то что бы ни происходило, какая бы глупая шутка ни прозвучала, все равно все в кассу, все принимается и от всего умиляешься. А вот при отсутствии симпатии, что не делай, все одно плохо. «Ни от кого не было сообщений?» — спросил я у Марты, когда поцеловал ее и проверил количество, длину и степень задираемости женских юбок. «Вы больше ожидаете от кого посланий?» — с нотками ревности спрашивала Марта, оправляясь. Я отстранился от девушки, строго посмотрел ей в глаза. «Не нужно ни тебе, ни мне говорить о том, что уже было оговорено. Нам здесь и сейчас хорошо, пусть так и будет. А что после, то одному Богу и ведомо. Более кабы никакой ревности не слышал», — сказал я. Марта попробовала было отвернуться, показать капризы, но я не реагировал, кроме того, что уже хотел указать ей на дверь. Вздумала пробовать манипулировать своими женскими штучками. «Нет, мне женщина нужна не для проблем. Она мне нужна для души и сердца, ну и...» в некотором смысле для тела. «От господ морских офицеров прибыл вестовой. Лишь сказал, чтобы вам передали спасибо. И вот же, полтину с меня стребовал за одно только слово». Поняв, что ее женские капризы на меня не действуют, сообщила Марта. «Полтину? Вот же!» — усмехнулся я. Моя встреча с Лаптевым и Спиридовым состоялась на следующий день после их приезда в Петербург. К сожалению, времени у мичманов практически не было, и немалого стоило моим друзьям, чтобы уговорить при личной встрече Николая Федоровича Головина, президента Адмиралтейств коллеги, чтобы он в сопровождении или даже под конвоем, но позволил двум мичманам встретиться со мной. Только лишь то, что я ранен и способствовало смягчению Головина, и он своим личным распоряжением разрешил мичманам со мной встретиться. Как сейчас помню те глаза, тот скепсис, что излучали Лаптев и Спиридов. Они пришли проведать меня, а я тут сходу с порога сразу... «Не убоюсь этого слова, друзья, у меня есть для вас важное. То, что сохранит жизнь русским исследователям, позволит изучать иное, скажем, что западное побережье Америки, Японию». После приветствия, не теряя времени на досужие разговоры, переходил я к делу. «Взгляните сюда». Я развернул бережно склеенные 4 листа бумаги, разложил карту на столе. Приходилось краем зрения посматривать на 4 солдат и одного офицера, которые сопровождали мичманов. Все же расстояние между нашими столиками, расположенными практически в разных концах зала, позволяло надеяться, что нас не слушают. Сперва нехотя 2 морских офицера стали рассматривать карту, а потом почти одновременно их глаза загорелись азартом. Они пока ничего не говорили, но попеременно будто выполняли физические упражнения на шею. То опускали голову к карте, то свой взгляд устремляли на меня. и все с неизменным удивлением смотрели в мою сторону. Через минуты две послышались раздельные звуки, скорее всего демонстрирующие удивление и восхищение мичманов, которым представилась исключительная возможность первыми в мире увидеть многое, если не все, что еще пока скрыто даже от англичан. У меня не было специализированного образования географа, но географию я в школе преподавал. Причем в советской школе, где немалый упор делался на знание карты мира. Особенно изучалась территория Советского Союза со всеми реками, заливами, островами, горами и равнинами. Вся информация, что я бережно и насколько мог аккуратно зарисовал на карте, была бесценна. Это был как раз тот случай, когда я мог бы обогатиться, монетизируя географические сведения, что были общедоступными в будущем. Правда, не зарисовал пока некоторые острова, что в иной реальности были открыты только Куком, лет так через 40. Но и Антарктида ни к чему пока. И почему я, вопреки здравому смыслу любого жаждущего, бесплатно показывал мичманам скрытые от человеческих глаз мореплавателей этого времени? Так для меня деньги — это не самоцель, это средство достижения целей. Россия, она во все времена Россия, как бы при этом ни называлась. Даже сейчас, когда я уже окунулся в эту эпоху, когда начал видеть в ней не только плохое, но и немало хорошего, я все равно еще предпочел бы оказаться в Советском Союзе. Но СССР — это Россия в широком понимании этого слова, как матушка для многих и многих народов. Та же мать может быть разной, и в истории России бывали моменты, которых хотелось бы избежать. Но мать всегда любит, и даже когда наказывает, она все равно любит. Хотя хотелось бы, чтобы мама была исключительно доброй. Вот только дети тоже бывают не подарочком. «Прошу простить меня, господин капитан, но я не верю в то, что сейчас разглядываю», — решительно, даже с некоторым вызовом, сказал мичман Спиридов. Я не спешил отвечать, тем более, что видел, как и Лаптев хочет высказать свой скепсис. Пускай пока высказывается. Я знаком с Дмитрием Овциным. Он прямо сейчас должен исследовать выход в море Аби. И никаких сведений об островах, проливах, которые вы здесь столь подробно начертили, нет в делах Северной экспедиции, сказал Харитон Прокофьевич Лаптев. «А откуда это у вас?» — последовал еще один вопрос от Григория Андреевича Спиридова. Две пары глаз уставились на меня, всем своим видом показывая, что они требуют ответов. Проблема заключалась в том, что правдоподобных ответов у меня не было. Так, на уровне мистики, удачи, стечения обстоятельств. И были даже мысли о том, что мне не стоило бы светиться подобными знаниями. Однако прямо сейчас немалые средства, которые могли бы пойти на строительство флота, обучение новых экипажей, направляются на Камчатку, в сторону Аляски, в дельты Аби, Лены, Колымы. Героические люди, которые могли бы заниматься и другими исследованиями, например, Америки, либо составить элиту русского военного флота, тратят годы своей жизни, кладут на алтарь научных исследований свое здоровье, судьбу, чтобы узнать лишь только четверть или того меньше, что уже есть на этой карте. Я понимаю, господа, что это может прозвучать неправдоподобно, но я нашел карты в каюте капитана французского фрегата, того самого, кой нам всем знаком. Карты были на бриллианте, и были там заметки и самого капитана, и чужие карты, писанные явно не им, и на английском, с голландским языках. Выдал я сшитую белыми нитками версию происхождения карты. И вновь тогда установилась тишина. Казалось, что замолчали в одночасье все посетители трактира, и я грешным делом подумал, что гости трактира, порядка 20 человек, слышали наш разговор. Но нет, мужчины обратили внимание на выход в зал трактира Марты. «Вы можете использовать карту, но не говорить, что ее дал вам я. Если информация на карте будет подтверждаться, то это может спасти и жизни исследователей, и время на их исследования. Передайте карту кому следует, кто прямо сейчас рискует жизнью и занимается исследованиями», — сказал я. Конечно, скепсиса было немало. Однако мичманы взяли карту. Я знал уже, что Харитон Прокофьевич Лаптев отправляется к своему брату в Якутск. Оттуда можно копию карты передать и Шпанбергу, Берингу, которые будут в Охотске. Пусть видят, как расположены Алеутские острова, где не только Аляска, но и другие берега Америки, а еще Курильские острова и Япония. Поможет ли карта? Да, если ей хоть сколько доверять. Но проверят раз-другой, может быть, даже сплавают к Гавайским островам раньше Кука. Так и хорошо, правильно. Я выпил кофе, прогоняя воспоминания о встрече с морскими офицерами и как я рассчитываю моими друзьями. Уже скоро ко мне должны были прийти и другие люди. Складывалось такое ощущение, что я некий чиновник, и ко мне, согласно часам приема, устремляются все подчиненные. Вот и Саватеев пришел. Хотя его-то я как раз вызывал. Были вопросы к прапорщику и моему заместителю. Часа два я говорил с Саватеевым. Ставший поручиком, но гвардейским, что в любом случае скорее повышение, Саватеев с немалым энтузиазмом принялся командовать. И как же не вовремя, что я взял себе больничный. Бывший ротмистр командует бойцами так, как он привык это делать, как его учили, в соответствии с его собственным пониманием роли и предназначения гвардии. Так что в какой-то момент мне пришлось даже указать поручику Саватееву, что он лишь заменяет меня. Вышло несколько грубо, однако в вопросах субординации позволять поблажки можно лишь только в том случае, когда служба налажена, и она ведется в соответствии с требованиями командира. К обеду я даже прошелся по двору трактира, и это вполне мне удалось. Легкое головокружение, незначительная боль в ушибленном колене и жутко чесалось плечо. Я, было дело, даже подумал, что стал обладателем какой-то способности повышенной регенерации. Однако после общения с доктором, прожигающего меня ненавистным взглядом, но при этом выполняющего свою работу, понял, что рана была не столь значительна. Пуля содрала часть кожи. С медикусом Шульцем мы даже проделали некоторую операцию. Не без моей подсказки, молодой немец еще раз почистил канал, а после зашил рану. Так что выздоровление вполне прогнозируемое. И вот она, сила самоубеждения. Как только я понял, что рана не такая и страшная, вдруг ощутил, что мне стало намного лучше. Нет, я не порывался больше выходить за пределы трактира. Два дня все-таки я подожду. На кону стоит слишком многое, чтобы я рисковал своим здоровьем именно сейчас. Сразу после ранения мне казалось, что без меня все рухнет, но нет. Не без проблем, но происходит слаживание роты. Началась работа по изучению листока. Теперь он под надзором. Конкретной постоянной слежки за листоком от Кашина я не то что не требовал, а запрещал ее производить. Но мне не нужно, чтобы листок расслаблялся. Пусть натворит глупости, выдаст своих подельников, а после я смогу нанести удар. И делать это я хочу не чьими-то руками, а самостоятельно. Иоганн Арман Листок метался в поисках помощи и поддержки. Он сделал свой ход, который должен был решить проблему, не ставшей еще в полный рост, но которая таковой должна была оказаться. Он нанял человека, чтобы застрелить гвардейца, но что-то пошло не так. Листок видел этот взгляд Елизаветы Петровны, когда он, медик, терявший доверие, говорил о наглости гвардейца Норова. Цесаревна уже два дня не подпускала к себе Алексея Разумовского, что также говорило о многом. Более того, медик это знал точно. Граф Берон прислал своего человека к Лизе. Это означало, что фаворит вновь одолеваем жеребиным желанием обладать царственной кобылкой. И Елизавета, вопреки тому, что могут быть последствия, отказала во встрече Берону. А после... Она отправила записку Норову, содержимое которой Листоку узнать не удалось. А что произойдет после того, как гвардеец станет любовником Елизаветы? Понятно. Листок окажется вне круга посвященных при цесаревне. Медик обратился к Ушакову, но тот очень холодно встретил Листока. После Иоганн Арман отправился за помощью к своим кураторам, почти каждому из сети французских шпионов России. Нужна была хотя бы существенная охрана. Листок был уверен в том, что бесшабашный гвардеец обязательно сделает ответный шаг. Но Франция проиграла Польше. Это становилось более чем очевидно, несмотря на то, что небольшие отряды поляков все еще бегали по лесам и пробовали действовать на русских коммуникациях. Но это агония. Уже анонсирован завтра-послезавтра приезд Миниха с пленным Станиславом Лещинским в охапке. Так что проиграла Франция и не хотела усугублять свое положение. Ведь в скором времени, скорее всего, очень в скором, возможно, сразу после того, как закончится война за польское наследство, в Европе разразится новая война. И никому не хотелось, чтобы Россия деятельно участвовала в этом противостоянии, да еще и в союзе с Польшей, Саксонией, Австрией. Никто так и не может оценить возможности и потенциал России. Она неучтенный фактор, а неизвестности часто хотят избежать все стороны любого конфликта. Связной французской разведки Андриан де Брильи не собирается и близко вмешиваться в любые авантюры. Пока не собирается. Дело в том, что уже поступили сведения, что Франция может в ближайшее время направить в Россию своего пока что посланника, который мог бы стать полномочным послом в будущем. Нужно же как минимум показать, что короля Людовика беспокоит будущее его зятя, плененного Станислава Лещинского. Иначе в Европе не поймут, осудят французского монарха. Да и жена Марии Лещинской может глупости наделать. Не такая она уже и мягкая пушистая, колючки при необходимости обнажить способна. Сейчас только решается, кому быть посланником. Скорее всего, все-таки относительно молодому Жаку и Ахиму Тротти, маркизу де ля Шатарди, придется взять на себя эту функцию. Листок, разочарованный, вернулся на свою квартиру в Петербурге, сразу же направился к буфету, где должны были еще оставаться две бутылки французского вина. Пробка все никак не шла, и француз уже откровенно сквернословил не только на бутылку, не желающую открываться, но и на самого себя. Как же недальновидно повел себя он. Впрочем, даже сейчас Листок не смог бы придумать, что же иного сделать, чтобы не допустить к Елизавете Петровне нового фаворита. Звон разбитого стекла заставил Иоганна Армана упасть на пол. Он пролежал так с минуту, а после посмотрел, что же стало причиной того, что разбилось стекло в окне. На четвереньках, опасаясь то ли выстрела, то ли еще одного брошенного камня, может быть и того, и другого одновременно, Листок приблизился к запущенному неизвестным снаряду. Камень был с привязанной к нему запиской. «Смерть за попытку смерти» было написано корявым почерком. Листок встал, покорил себя за трусость, сделал два шага в направлении разбитого окна, высунулся из него, не страшась порезаться оставшимися в раме осколками стекла, и заорал во все горло. «Я не есть бояться вас! Приди и сразись со я!» Но никто не отвечал французу. А в кустах неподалеку двое мужчин сдерживались, чтобы не рассмеяться в голос. Это уже не первое напоминание Листоку, что за ним смотрит и что он слишком уязвим. Зачем такое делали? А чтобы француз понервничал, натворил глупости и был списан за профессиональную непригодность. А еще нужно было отследить контакты Листока, чтобы понять, насколько он опасен и влиятелен. Но и для того, чтобы выявить французскую агентуру в Петербурге. И расчеты оказались правильными. Медик явно запаниковал и стал обхаживать многие злачные места в поисках поддержки, в том числе и по адресам французов. Иоганн Листок отошел от окна, посмотрел на свою левую руку, на которую опирался, когда выкрикивал из окна. Она была в крови. Но вся ли эта кровь, что выльется из француза в ближайшие дни? Глава 12. Никто не бывает равно предусмотрительным, задумывая планы, приводя его в исполнение. В рассуждениях мы тверды, а в действиях уступаем страху. Фукидид. Петербург, 25 июня 1734 года. «Ее высочество спрашивает, здоровы ли вы нынче?» — говорила молоденькая служанка. «С Божьей помощью, так и передайте ее высочеству, что с мыслями о ней и с верой в Господа любой недуг излечится», — говорил я в тот момент, когда доктор Шульц менял мне повязку. «Ох, проймет Лизу такой ответ, точно равнодушным не оставит. Она же ведь набожная блудница, та, которой нравится быть в центре внимания мужчин. Вместе с тем, о чем красноречиво мне говорила и после знания, Елизавета Петровна после каждого своего греха бежала в церковь замаливать проступок. Хотя, если бы она так делала, то стоило бы остаться жить в церкви или в монастыре. Ибо грешила много, не набегаешься постоянно. Так что ответ дамочке понравится». Я сжал правую здоровую руку и напряг мышцы. Забавлялся так, прежде всего с девчонкой, что принесла устные послания от цесаревны. Доктор менял повязку, что также было частью моей игры. Можно же было и подождать девицы за дверью. Но нет, теперь я мужественный, терпеливый, сильный, такой весь из себя. И это работало. Мне даже показалось, что девушка стала чуть чаще дышать. Конечно, служанку цесаревны Елизаветы Петровны принимать в полуголом виде не следовало бы, но я все же посчитал уместным еще немного проявить эпатажа. Из того, как бегали смущенные глазки девушки, я понял, что задумка была вполне удачной. Я улыбался девице, даже не скривился, когда у меня отдирали присохшую повязку от раны. Кроме того, конституция тела моего реципиента была вполне подходящей даже для профессионального занятия спортом. Мышечная масса всего лишь за месяц была мною заметно набрана, так что я должен был выглядеть еще чуть более интересным, нежели когда полностью облачен в одежду. «Ее высочество также спрашивает, когда вы, наконец, посетите ее... одно из поместьй ее высочества». Даже заучив текст наизусть, девушка терялась. Но мешал я ей сосредоточиться. «Передайте ее высочеству, что я считаю минуты до этого часа, когда, наконец, смогу увидеть ее поместье», — отвечал я. А сам размышлял о том, что при особом желании можно это и так понять. Мол, жду не дождусь, когда не то чтобы увижу поместье, а и помещу себя в ее высочество. Я не рвался набиваться в любовники к Елизавете Петровне, если только не увижу, что это принесет мне существенные дивиденды. Хотя если отринуть стариковский разум, я отдался воле гормонов молодого тела, да еще присовокупив к этому сам факт близости с одной из великих женщин в русской истории, то я и в душе был бы не против. Тем более, как я понимаю, Елизавета Петровна не такая дама, что будет считать близость непременно поводом для начала серьезных отношений и матримониальной связи. Да и какие могут быть серьезные отношения у меня с цесаревной? И хорошо, что при этом разговоре не было Марты. Она все-таки вспомнила, что имеет ряд обязательств перед своим отцом и их общим делом, так что отправилась за покупками на рынок. Правда, что-то мне подсказывает, что доктор Шульц обязательно передаст ей, как я флиртовал со служанкой цесаревны. Но это даже к лучшему. Ведь женщине мало объяснить на словах, какие у нее с мужчиной отношения. Нужно еще показывать примерами, воспитывать соглашательство, что мужчина не в ее власти, а волен поступать по собственному усмотрению. Если Марта на такие условия, что я озвучил честно, без лукавства, не пойдет, то мы разойдемся. «Как моя рана, господин Шульц?» — на немецком языке спросил я доктора. «На удивление, все хорошо», — отвечал мне он. «Похоже, что нам удалось избежать Антонова огня. А теперь лишь дело времени и покоя, чтобы рана окончательно затянулась. И сему будет способствовать наше с вами шитье кожи. Такой опыт лечения я буду в дальнейшем использовать». Хотелось бы сказать немцу, что за каждый опыт нужно расплачиваться, и нередко деньгами. Но я посчитал, что маленькая толика благотворительности, связанная с удачным опытом лечения, моей карме не повредит. В зеркале получилось рассмотреть свою рану. Она выглядела еще весьма устрашающе, красная, опухшая, но плечо не болело. Ушиб колена также прошел, потому-то я и не видел причин, чтобы продолжать отлеживаться и кормить свою лень. Да, я, как и абсолютное большинство людей, умею лениться, Но как намного меньшая часть человечества умею и найти в себе резервы, чтобы встряхнуться и, засучив рукава, в первый же миг ринуться на трудовые подвиги. «Сударь, а наедине все же мы можем поговорить?» — спросила девушка, посматривая на Шульца. Доктор будто и не понял вопроса. Он все так же не спеша занимался моей раной и только после окончания всех манипуляций ушел, не торопя шаги и сохраняя профессиональное достоинство. «Ее высочество хотело бы что-то от вас получить, если только вам будет угодно. Она же дарует вам платок свой», — сказала девушка и вытянула платок оттуда, куда и непроизвольно заглядывался. «Из страны Междугрудья, где находятся самые дорогие клады и открываются самые прекрасные виды на холмистые рельефы». Смотрел я на девушку и одновременно думал о том, что же теперь подарить цесаревне. Ну и о том, не открыть ли мне туристическую визу в Междугрудье служанки, а там, может, по той же визе и другие регионы посетить. Вот же наваждение какое-то. Это все гормоны виноваты. Удобно, кстати, все списывать на гормоны, даже старческий маразм. Вот. Вот это послание и передайте ее высочеству. После раздумий я выудил один листок бумаги, не слишком аккуратно исписанный, с двумя кляксами, но с нетленкой. «Что сие?» — спросила девушка. У меня закралась мысль, что она читать не умеет, расспрашивает. Хотя, да, читать такое послание было бы не совсем привычно. Ведь я использовал знакомую мне орфографию, которую, впрочем, имею желание внедрить уже в этом времени. Преимуществ много. Во-первых, реальная экономия на печати. Без всяких ятий уже будет до 20% меньше текста. Во-вторых, проще же грамматика, чем та, которая только складывается в нынешнем времени. Это в будущем лишь большевики решились на реформу русского языка. А сейчас еще нет множества книг, которые были бы напечатаны, произведений, что были бы написаны. Так что должно проскочить, найти нужно только союзника по этому вопросу. Где там Ломоносов? «Позвольте, я зачитаю», — сказал я, а когда забирал лист бумаги, как будто случайно погладил ручку дамочки. «Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты. Я прочитал стихотворение и увидел увлажнившиеся глазки служанки. Она смотрела на меня, как на небожителя. Предложи я ей раздеться, так бы и сделала это тот час. И я именно такого эффекта ожидал». Да, для нынешнего времени это стихотворение необычное, так никто еще не сочиняет. Но немного в нем непонятных слов, благо, что могло быть написано всего через 90 лет. Я передам ее высочеству. Сударь, я... «Всего вам доброго, прекрасный ангел», — сказал я, немного подталкивая почти что остолбеневшую девчонку к выходу. «Если мне нужно соблазнить Елизавету, и она похожим образом будет реагировать на стихии, то я сделаю это. Вот только нужно чуть соблюдать дистанцию. Так, встретиться да разойтись, чтобы не повторилась история с Шубиным». Гвардеец Шубин был любовником Елизаветы, но Анна Иоанновна, заподозрив, что он может использовать свою популярность в гвардии, сослала офицера на Камчатку. Уже через час я был в расположении Измайловского полка. Отметился там, но сразу же направился на пустырь у 12-й линии Васильевского острова. Теперь здесь будет временная площадка для наших тренировок, так как для занятий целой роты солдат и офицеров двор канцелярии Измайловского полка никак не подходил. «Поручик Подобайлов, после 40 минут созерцания, как происходит тренировка, в основном шагистика, я окликнул бывшего казака. Покажите мне, равный всем остальным, как вы делаете растяжку, и поведайте, для чего сие полезно». Пришлось еще пару раз перефразировать свой приказ, чтобы дошло и до Подобайлова, и до всех присутствующих, какое испытание им сейчас предстоит. В скором времени я понял, что упражнение на растяжку, которое я могу дать бойцам, более эффективны, чем то, как разминался Подобайлов. Его и вовсе, наверное, веревками тянули, как в том фильме с Жаном-Клодом Ван Даммом. В моем же понимании, растяжку лучше, чем у танцевального станка, нигде не делают. Может, только еще у гимнастов. А это важно не только для рукопашного боя, но и в целом физической подготовки. Я хочу видеть свою роту строевой. Нет, я хотел бы создать своего рода разведывательно-диверсионный отряд. Как уже показала практика, очень даже уместным будет иметь такое подразделение в армии. Со 120 молодцами, которые сейчас в моем подчинении, при должной подготовке, оружии, можно и горы свернуть, и немало вражеских голов. После неумелых потуг с упражнениями на растяжку я устроил челночный бег, объяснив, что это такое. После отжимались, поднимали туловище, качая пресс. Вымазались мы все знатно, так как трава приминалась быстро, являя песок. Наверняка и офицеры, и солдаты будут теперь на меня злиться. Ведь по приходу домой не кинешь камзол в стиральную машину, не нажмешь две кнопочки и не пойдешь смотреть телевизор, рассказывая всем, какой ты хозяйственный, что даже самостоятельно стираешь. «Кашин, ко мне!» Когда я приказал 15 минут отдыхать, чтобы потом повторить упражнение с фузеей и со штыком, то тут же подозвал сержанта. Отвел его в сторонку. Оглянулся, чтобы рядом ни в коем образе не оказалось лишних ушей. «Говори, как там, господин медик», — потребовал я. Кашин, в свою очередь, также оглянулся, проявляя бдительность. Убедившись, что мы одни, начал почти шепотом докладывать. «Господин Листок кричать изволили из окна. Зело злился. Бегал по домам разным, с людьми встречался. Где те дома, куда он хаживал, я обстоятельно записал на бумагу. Проверить все дома оказии не случилось. Надобно быть еще и на службе. Но один дом был опознан. Там проживает француз Андриан де Брильи». «Кто?» — удивился я. Кашин повторил фамилию в точности, как и в первый раз. В голове моментально возникло: «Моя звезда, Ланфрен Ланфра, лети, моя голубка». В фильме «Гардемарины вперед», как и в самой книге, был воплощен собирательный образ французского шпиона, которого великолепно сыграл Михаил Боярский. Однако я предполагал, что некий де Брильи должен был появиться одновременно с послом Франции де Ла Шатарди, а значит, в недалеком будущем. А тут он уже имеется. Почему-то возникло острое желание посмотреть на дочь Ягужинского. Если она хоть немного похожа на ту актрису, которая сыграла в фильме, куда там Елизавете Петровне? «Каждый вечер господин Листок отправляется к Летнему дворцу. Там к нему выходит коротыш и бывает что-то передает. А бывает так, что Листок простоит и, несолоно хлебавши, уйдет», — сообщал мне очень важную информацию Кашин. Для того, чтобы провести акцию, необходима была не какая-то случайность, а именно закономерность. То, что происходит с постоянством. Например, прогулки Листока по английской набережной, наблюдение за людьми, идущими вдоль Невы с противоположного берега по арсенальной набережной. И какая-то статичность нужна, чтобы и прицелиться можно было, и выстрелить, а после уйти. «Нынче медикус тот второй день уже ходят с двумя людьми. У обоих их пистоли имеются, да при шпагах они», — прозвучала еще одна порция информации. Прогнозируемая, но не сказать, чтобы приятная для слуха. «Пойдем вдвоем, никому больше ни слова не говорить», — после небольшой паузы, взятой мной на раздумье, сказал я. Через час у себя в комнате я анализировал обозначенный на карте маршрут Листока и пришел к выводу, что исполнять его нужно при выходе из дома. Вернее, из части дома. Одного из, так как у Иоганна Армана в Петербурге еще имелась недвижимость. Когда началась моя операция по Листоку, я было дело даже понадеялся, что он переберется из своей квартиры в другой дом, тот, что на нынешней окраине Петербурга. Там можно было и сжечь медика. Это более подходящее исполнение мести. Дома в этом времени горят часто. Но Листок все же предпочел остаться на квартире. Скорее всего, потому что Галерная улица, находящаяся недалеко от Летнего дворца, удобное место для того, чтобы держать руку на пульсе и знать о всех событиях, что происходит при дворе. В мою комнату постучались. Я уже знал, чьи симпатичные костяшки ударили по дубовой двери. Быстро сложил карту, прикинулся болезненным. После небольшой отповеди и очередной расстановки всех точек над «и», Марта все равно включила какую-то женскую обиду и теперь старалась вести себя подчеркнуто холодно, официально. Правда, стоило мне начать целовать девушку, все это слетало, она вновь становилась игривой и интересной. Так что эта игра в обиженную меня даже устраивала. Не так много времени нужно проводить с девушкой. Это я про лишнее время, когда не только проверять кровать на прочность, но и поговорить нужно, что-то рассказать, посидеть вместе, в тишине даже. «Господин Норов, соизволите ли обедать?» — церемонно сказала Марта, войдя в комнату. «К вам принести обед или соизволите спуститься в трактир?» «Здесь поем. Сходил в полк и снова чувствую недомогание. Так что сегодня вечером рано лягу спать», — сказал я, уже начиная формировать свое алиби. «Александр Лукич, может быть, позвать Шульца?» Искренне забеспокоилась Марта, вмиг сменив холод на согревающую теплотой заботу. «Думаю, что обойдусь без него. Это должно быть нормальным. Все же на ногах провел полдня, а сам еще слабый. Открестился я от общения с доктором. Все тороплюсь. Шульц смышленый малый, способен заподозрить во мне симулянта. А мне лучше избегать любых подозрений». «Марта, а соседняя комната не занята?» — задумчиво спросил я. «Я уже сколько раз слышал там шумы. Причем тогда, как ты ко мне приходила или кто иной. Нас никто не подслушивает». Я посмотрел на нее очень внимательно. Девушка явно испугалась, раскраснелась. «Что, забеспокоилась, что кто-то услышит наши звуки любви?» — усмехнулся я. Марта моментально насупилась, сделалась серьезной. «Любовь ли?» — произнесла девушка и подозрительно, поспешно покинула меня. «Ну да, если на постоялом дворе завелся какой-то извращенец, что подслушивает, как мы с Мартой любим друг друга, да еще об этом кто-то узнает, так девушка будет опозорена. Правда, я тогда получу дополнительное уважение». Через 3 часа, где-то за пару часов до заката, я уже направлялся на встречу с Кашиным в сторону английской набережной. Это не застройки будущего. Если вдоль самой набережной стояли дома, даже вторая линия была почти застроена, то вот дальше к речке мойки жилые дома были редки, а вот кусты и деревья очень даже частые. Так что пришлось потрудиться, чтобы найти место, где спрятался сержант. Мистика какая-то. По лесу он ходит словно слон в посудной лавке, а в иных местах, например, в городе, так прячется умело, что если бы сам не окликнул меня, то я мог бы и пройти мимо тех кустов, где он засел. «Ничего не забыл?» — спросил я, оглядывая густые кусты и деревья рядом с ними. «Штуцер уже на месте», — ответил Кашин. Стрелять предполагалось не из этих кустов, из других зарослей. Отсюда еще наблюдать можно, но не стрелять. Расстояние до дома листока больше, и пути отхода сложнее. Нужно было более 100 метров уходить по открытому месту. Наши же пути отхода были продуманы, и главное для нас сразу после исполнения уйти в сторону от Невы. Там сейчас хватало строек, и в кучах досок, камней среди гор песка можно было либо схорониться, либо запутать предполагаемую погоню. Убивать охранников-медика я не собирался, если только они сами не проявят ретивости и не кинутся нас преследовать. Так что один выстрел, отбежать 50 метров до речки Мойки, туда скинуть штуцер и уходить в сторону построек. Да, отпечатки пальцев никто не снимет, как и не проведет экспертизу, но все же бежать без тяжелого штуцера легче и не столь подозрительно. В моем понимании план был вполне себе годным, особенно если учесть современные реалии и то, что в истории крайне мало сюжетов, когда кого-то убивали снайперским выстрелом. Впрочем, в 16 веке это уже делали во Франции. В деле скрытности нам в какой-то мере помогал сегодня моросящий дождь. Все же в такую погоду без особой нужды люди выходить на улицу не станут, по крайней мере, просто чтобы прогуляться. Еще задолго до сумерек мы уже были на позиции. Кусты в значительной степени маскировали нас, но только лишь надеяться на зеленые листья и ветки было наивно. У портных измайловского полка неофициально за дополнительную плату были заказаны 10 плащей-накидок. Получилось не совсем то, что я предполагал, не кикимора, но зеленая ткань с нашитыми на ней лоскутами чуть более светлых или темных зеленых оттенков должна была маскировать куда как лучше, чем обычный черный плащик. Целый золотой отдал за это. А потом мы лежали и наблюдали за выходом из парадной дома, где проживал листок. Самое сложное в работе снайпера, как по мне, это лежать и ждать. Ведь речь не идет о том, что объект выйдет через 5 минут, даже через час. Нужно сохранять бодрость ума, решимость, не дать занеметь рукам и ногам, даже если придется ждать 2 или 3 часа. «Первый охранник вышел», — прошептал мне на ухо Кашин через часа полтора. Я указал сержанту, чтобы он смотрел теперь не на медика, тот под моим прицелом. Достав 2 пистолета, Кашин присел и стал крутить головой в стороны. Хотя единственная вероятная опасность могла исходить только от охранников медика, и именно их нужно было держать под контролем, а не крутить головой. Впрочем, я не стал его одергивать. Может быть, где-то прячется один из тех, кто за мной следит? Пришлось, между прочим, немало побегать по Петербургу, чтобы скинуть все хвосты. Опекали меня плотно. «Командир, узрел тень! Вправо на 3 часа!» — сообщил Кашин. «Наблюдай!» — после 5-секундной задержки приказал я. Скорее всего, в будущем я бы отдал приказ на сворачивание операции. Однако тени могло быть что угодно, даже собака. Более того, если в этом времени подобным образом не покушаются на людей, то и не будут знать, как это предотвратить, и что мы вовсе делаем тут в кустах. Мало ли, съели что-то не то и заседаем теперь. 130 метров, насколько позволял мне быть точным мой глазомер, меня отделяли от выхода из дома Листока. Произвести такой выстрел, чтобы уверенно попасть с этого расстояния, мне вполне под силу. И оружие выбрано пристреленное. Сегодня я 20 раз из него стрелял по мишеням из капусты и всякий раз уверенно бил в цель. Второй вышел. «Объекта не наблюдаю», — сказал я. Успел чертыхнуться, что использую слова, которые будут непонятны Кашину, но поправляться не стал. «А-а-а, вот он, господин Иоганн Арман Листок. Человек, который решился убить меня. Француз, который интригует против российского престола. Тот, в ком я нисколько не вижу любви к России. Даже в графе Бероне я могу рассмотреть признаки патриотизма и адекватности, но никак не в медике Листоке. Так что...» «Готов», — сказал я, намереваясь выжать спусковой крючок, ведя в прицел с небольшим упреждением цели. Я заметил, как мелькнула тень. «Это человек, и похоже, что мне нужно будет решить и эту проблему». Уже засветился. «Не люблю я кровь неоправданную. Кто-то из тех, кто следил за мной. Наверняка. Теперь меня увидели со штуцером у дома Листока». Медленно облизал пересохшие губы, и в перекрестие мушки, наконец, попала голова Листока. Боковым зрением я вдруг увидел едва заметную тень, скользнувшую за деревом. Палец начал вдавливать крючок. «Кашин, будь готов отработать по тени за деревом», — приказал я. «Прекратите!» Неожиданно рядом с нашей засадой-лежанкой прозвучал требовательный голос. Моя рука дернулась. Грохнул выстрел. Явно мимо. Я промазал и наверняка спугнул Листока. Прозвучал выстрел метрах в 200 в стороне. Я резко обернулся, посмотреть, успел ли уйти Листок, не в него ли стреляли. И увидел, француз картинно запрокинул руки и кулем упал на спину. Признаков жизни в нем замечено не было. Меня подставили? Что вообще происходит? Глава 13. Смельчак — это тот, кто не боится сказать дьяволу в лицо, что он дьявол. Джеймс Абрам Гарфилд. Петербург, 25 июня 1734 года. «Это вы? Это Астерман?» — спросил я незнакомца, взводя курок на одном из пистолетов. «Нет, богом клянусь!» — голос незнакомца звенел нотками паники. Наверняка то, что произошло, резко меняло и его планы. Агент Астермана резко развернулся и побежал прочь. И я даже поверил, что он не знал, что должно случиться. Такие эмоции не под силу сыграть даже талантливому актеру. Что за выстрелы по медикусу, да ровно в тот же час? Это меня так подставили? И что? Ударяться в бега, пока не пришла тайная канцелярия. Вопросов много, ответов нет. «Уберите оружие!» — «Я выходить, говорить!» — почти что выкрикивал кто-то из-за того самого массивного дуба. Я приподнялся на корточки, отложил штуцер, выхватил два пистолета из-за пояса. «Выходи!» — потребовал я от незнакомца. Смело, даже несколько вальяжно из-за дерева вышел человек. Он был из тех, кто средний во всем. Средний рост, усредненный вес, особо непримечательное лицо. Вот с такими внешними данными люди и могут стать настоящими агентами-шпионами. Те, кого показывают в кино, эти красивые люди никогда бы не были допущены до реальной разведывательной деятельности, как слишком запоминающиеся. «Кто вы и что вам нужно?» — задал я вопрос. «Я говорить по-немецки». Не спросил, а предупредил меня незнакомец, переходя на свою явно родную речь. «Я здесь по поручению господина графа Астермана. Должен предупредить вас, что Иоганн Листок обратился с просьбой к ее величеству государыне, чтобы она защитила его от вас. Стоит ли мне говорить о последствиях, которые могут возникнуть у вас от этого убийства француза?» Мне объяснять ничего не надо было. Я и сам вполне догадался, каковы могут быть последствия. Элементарно. За убийство меня могут сперва вздернуть на дыбу, а потом и казнить, ну или сослать в такую тьму таракань, из которой мне выбраться будет практически невозможно. Да и смысла в этом не будет, так как весь политический вес я моментально растеряю. «Кашин, сворачиваемся, уходим!» — приказал я на русском языке сержанту, а после сразу обратился и к таинственному незнакомцу. «Я благодарю вас, но скажите, ведь вы не за мной следили? Почему-то в этот момент мне было крайне обидно, если я упустил слежку за собой. Неужели меня настолько легко переиграл этот человек, выследив здесь, прямо на месте, с которого должен был прозвучать выстрел? Нет, мне достаточно было следить за медикусом, а потом увидеть, как ваш человек присматривает места, чтобы спрятаться», — сообщил мне голос, давая лишний повод для размышлений. «Нет, нельзя недооценивать людей этого времени». Я чуть-чуть подался вперед, чтобы иметь возможность отогнуть ветку и лучше рассмотреть того незнакомца, запомнить его лицо, пусть его и невозможно, казалось, было запомнить. «Уходим», — сказал я и первым вышмыгнул из кустов. Подставили. Но как узнали? Неужели я все-таки наследил? Или Кашин? Или предательство? Теперь гнев императрицы должен обрушиться на меня. Отправив Кашина другой дорогой и наказав ему все-таки не выбрасывать штуцер, а все припрятать, я зашагал на постоялый двор. Обходя здание трактира стороной, чтобы залезть в окно сбоку, удивился. Хотя по вечерам в трактире всегда очень много людей и шумно, сегодня было тихо. Любое несоответствие предполагаемому порядку вещей в данной ситуации должно было вызывать тревогу. И она поселилась во мне. Первые малодушные мысли о том, чтобы прямо сейчас сбежать, начать новую жизнь, может быть, и под чужим именем, были мною быстро отброшены. Прозябать где-то в Сибири или в Штаты ехать, прятаться от властей — это не мой путь. Да и не все было однозначно в моем положении. Листока убрал кто-то другой. Напрашивалась версия, это сделала тайная канцелярия. Да, подобный подход к делу мне казался несвойственным для Андрея Ивановича Ушакова. Он все-таки государственный человек и скорее искал бы доказательства какой-то неправомерной деятельности Листока, но не устранял бы его вот так. Между тем, мне не преминули указать, что именно француз меня заказывал. Тогда почему меня подставили? Ответа не было, но догадки были. Я стоял у дерева под окном своей комнаты, уже собираясь взбираться наверх, но передумал. Тишина в трактире, убийство медика. Тот, кто это сделал, должен, вероятно, прямо сейчас ожидать меня внутри трактира или же сразу в моей комнате. Показаться им будто вор, забравшись через окно. Нужно проявить достоинство, с высоко поднятым подбородком войти в парадную дверь. С минуты я постоял у входа в трактир. Не было тут охраны, но явно не было и посетителей внутри. С десяток раз сделав вдохи, выдохи, нацепив на лицо улыбку несломленного человека, я направился в трактир. Едва я переступил через порог, меня сразу же взяли на прицел два пистоля. Неприятно, конечно, приходить вот так почти что домой и обнаруживать, что в тебя мужики своими стволами тычут. Вперед вышел в неприметной одежде, но с военной выправкой служака. Явно же служащий. «Норов, токмо не дурите», — предупредил он меня. «Андрей Иванович здесь? Ожидает меня в комнате?» — спросил я, явно вгоняя в ступор служака.